Он моя судьба. Я постоянно слышу эту фразу. А дальше идет вот это. Поэтому я боюсь от него уходить. Ну и пусть он меня не уважает, изменяет, оскорбляет, использует. А вдруг я другого такого не встречу? Если вам нужен другой такой, этого говна вокруг навалом, поверьте. На каждую хватит по 5 штук. Позвольте открыть вам правду. Вас с детства обманывали. Обманывали родители, обманывали писатели, обманывали Дисней, Андерсон и Барто. Судьбы не существует. Принца, который должен идти с вами в комплекте, нет в природе. И замуж вы выйдете, возможно, не один раз. И не потому, что не сложилось, а потому, что вы дали друг другу все, что могли, а теперь ваши интересы сместились, и вы идете дальше уже с другими людьми. И это тоже хорошо. Пока вы живете на этой планете, вы имеете свободу выбора. Никакой жестокий деспот во Вселенной не писал историю вашей жизни. Вам не надо страдать только потому, что кто-то внушил, что вам по талону положен один мужик. Не бойтесь уходить от плохих мужчин. Вы не останетесь одна. Вы останетесь одна, только если осознанно сделаете такой выбор. Даже когда вы будете гадкой старой коргой, к вам будут подкатывать гадкие старые хрычи, потому что все хотят иметь пару, даже будучи одной ногой в гробу. И если вы считаете свои софты железа сильно на любителя, знайте, за вашу жизнь найдется как минимум 10 любителей конкретно вашей модели. Соберите все свои книжки про принцев, тупой сериал «Секс в большом городе», где смысл жизни мужики, а главный мужик – нарцисс и абьюзер, сложите горой и спалите этот мусор. Соберите пепел, развейте его над унитазом и смойте, а затем вдохните полной грудью. Вокруг вас большая щедрая жизнь. Выходите из клетки.